Глава 24. События в Крыму. Орловщина. Флот. Претенденты на власть. Письмо барона Врангеля. Телеграмма генерала Кутепова. К концу декабря корпус генерала Слащева отошел за перешейки, где в течение ближайших месяцев с большим успехом отражал наступление большевиков, охраняя Крым, последнее убежище белых армий Юга. Приняв участие в нашей борьбе еще со времен Второго Кубанского похода, генерал Слащев выдвинулся впервые в качестве начальника дивизии, пройдя с удачными боями от Акманайской позиции Крым до Нижнего Днепра и от Днепра до Вапнярки. Вероятно, по натуре своей он был лучше, чем его сделали без времени, успех и грубая лесть крымских животолюбцев. Это был еще совсем молодой генерал, человек позы, неглубокий, с большим честолюбием и густым налетом авантюризма. Но за всем тем он обладал несомненными военными способностями, порывом, инициативой и решимостью. И корпус повиновался ему и дрался хорошо. В крымских перешейках было очень мало жилья. Мороз стоял жестокий, до 22 градусов. Наши части, так же как и советские, были малоспособны к позиционной войне. Поэтому Слащев отвел свой корпус за перешейки, занимая их только сторожевым охранением. И, сосредоточив крупные резервы, оборонял Крым, атакуя промерзшего, не имевшего возможности развернуть свои силы, дебуширующего из перешейков противника. В целом ряде боев, особенно 12, 17, 23 января и 11, 26 и 29 февраля, разбивая советские части и преследуя их, Слащев трижды захватывал Перекоп и Чонгар, неизменно возвращаясь в исходное положение. Начавшаяся в феврале между большевиками и махновцами, вклинившимся в 14-ю советскую армию, военные действия еще более укрепили положение Крымского фронта. В результате все усилия советских войск проникнуть в Крым успеха не имели. Эта тактика, соответствовавшая духу и психологии армии гражданской войны, вызывало возмущение и большие опасения в проворных военных и даже политических кругах Крыма и Новороссийска. Чувства эти нашли отражение и в беседе со мной делегации бывшего особого совещания, о которой я говорил в прошлой главе. Вместе с тем, генерал Лукомский, опасаясь за Перекоп, неоднократно телеграфировал мне о необходимости замены Слащева, лицом, которое могло бы пользоваться доверием как войск, так и населения. Цену Слащеву я знал. Но он твердо отстаивал перешейки, увольнение его могло вызвать осложнение в его корпусе и было слишком опасным. Такого же мнения придерживался очевидный барон Врангель после вступления своего на пост главнокомандующего. По крайней мере, в первый же день он телеграфировал Слащеву: «Для выполнения возложенной на меня задачи мне необходимо, чтобы фронт был непоколебим. Он в ваших руках, и я спокоен». 31 января в Севастополь прибыл генерал Шиллинг, вокруг имени которого накопилось много злобы и клеветы. Общественное мнение до крайности преувеличивало его вольные и невольные ошибки, возлагая на его голову всю ответственность за злосчастную одесскую эвакуацию. Одни делали это по неведению, другие, как морское начальство Севастополя, сознательно для самооправдания. Через день после Шиллинга в Севастополь прибыл генерал Врангель. Эти два эпизода взбаламутили окончательно жизнь Крыма и без того насыщенную всеобщим недовольством, интригами и страхом. Еще ранее в Симферополе произошло событие, ярко свидетельствовавшее о том развале, который охватил армейский тыл, флот, администрацию, одним словом, всю жизнь Крыма — выступление капитана Орлова. В конце декабря По поручению Слащева в Симферополь прибыл его приближенный, герцог Лихтенбергский, для заведования корпусным тылом и формированиями. Герцог вошел в сношение с капитаном Орловым и бывшим немецким лейтенантом Гамеером, которые приступили к формированию добровольческих частей. Первый из элементов русских, второй из немцев-колонистов и татар. Слащев и штаб его весьма благоволили к отряду, формировавшемуся Орловым, и обильно снабжали его деньгами и снаряжением. Через 2-3 недели отряд имел свыше 300 человек. Как оказалось впоследствии, в Симферополе совершенно открыто говорили о предстоящем захвате власти Орловым, настолько открыто, что подпольная большевистская организация Ревком сочла возможным вступить с ним в связь и принимать участие в деле. Шафир, Орловщина, советское издание. Отряд Орлова не имел никакой политической физиономии и состоял в большей части из людей, поступивших в него случайно, или из легальных дезертиров, предпочитавших тыловые формирования боевому фронту. Окружали Орлова и руководили им лица темные и беспринципные. А сам Орлов, храбрый офицер, но страдавший неврастенией и болезненным самомнением, был, по-видимому, довольно элементарен. Так свою политическую принадлежность в разговоре с представителями Ревкома он определял: «правее левых эсеров и немного левее правых эсеров». Все выступление от начала до конца имело характер неумной авантюры. Только эта авантюра разыгрывалась на вулкане. 20 января генерал Слащев потребовал выхода отряда Орлова на фронт. Орлов при поддержке герцога Лихтенбергского уклонился от исполнения приказа под предлогом неготовности отряда. Требование было повторено в категорической форме. Герцог уехал объясняться в штаб Слащева, а Орлов в ночь на 22 января произвел выступление, арестовав таврического губернатора Татищева, случайно находившихся в городе начальников штаба Новороссийской области генерала Чернавина, коменданта Севастопольской крепости Субботина и других лиц. В тот же день им был отдан приказ номер 1 следующего содержания: «Исполняя долг перед нашей измученной Родиной и приказы комкора генерала Слащева о восстановлении порядка в тылу, я признал необходимым произвести аресты лиц командного состава гарнизона города Симферополя, систематически разлагавших тыл. Создавая армию порядка, приглашаю всех к честной объединенной работе на общую пользу. Вступая в исполнение обязанностей начальника гарнизона города Симферополя, предупреждаю всех, что всякое насилие над личностью, имуществом граждан, продажа спиртных напитков и факты очевидной спекуляции будут караться мной по законам военного времени. Начальник гарнизона города Симферополя, командир первого полка добровольцев, капитан Орлов». Приходившим к нему делегациям Орлов заявлял, что молодое офицерство решило взять все в свои руки, но разъяснить это неопределенные сообщения не мог. Одновременно по городу были расклеены воззвания его к товарищам рабочим, одни большевистского содержания, другие правее левого и левее правого эсеровского. Однако исполнить требования большевистского ревкома о выпуске политических арестованных Орлов отказался. Находившиеся в Симферополе запасные части и отряд Гамейера объявили нейтралитет. Городская дума вступила в переговоры с Орловым. Слащев выслал против него из Джанкоя и Севастополя войсковые части. Не решаясь вступить с ними в бой, Орлов на третий день, выпустив арестованных им лиц с частью своего распылившегося отряда, человек 80-90, ограбил губернское казначейство на 10 миллионов рублей и бежал в горы. Выступление Орлова нашло отклики в Севастополе, где назревал арест морскими офицерами Нинюкова и Бубнова, против которых создалось большое возбуждение на почве безвластия и отсутствия должного управления. Из донесения генерала Лукомского от 4 февраля 1920 года. На Черноморском флоте давно уже было неблагополучно. Нигде в армии не существовало такого разлада, нигде безвремение не оставило таких глубоких следов, как в морской среде. Оставляя в стороне причины этого явления и особенности малознакомого мне быта, я коснусь только тех настроений, которые имели место на верхах и непосредственно относились к компетенции главнокомандующего. Я не знал никого из морских чинов, и поэтому каждое высшее назначение по морскому ведомству ставило меня в чрезвычайное затруднение. Аттестации были отрицательны, и выбора не было. Укажу на такой факт. Начальник морского управления адмирал Герасимов на один из видных морских постов представил мне 3 кандидатов, аттестуя их следующим образом. Первый. За время революции опустился, впал в прострацию. Второй. Демагог, ищет дешевой популярности среди молодежи. Третий. С началом войны попросился на берег по слабости сердца. Каждому новому назначению предшествовала и сопутствовала интрига, в которую вовлекалась офицерская среда. Общее настроение передавалось и на периферию, Каспийскую флотилию, где хоть и в меньшем масштабе происходили свои бури и волнения. Флотские дела не кончались морским управлением. Тайные осведомители вовлекали в них и Омск, вызвав однажды вмешательство самого верховного правителя. От него получена была телеграмма о недопустимости пребывания на командной должности генерала Саблина, который в то время состоял главным командиром портов Черного моря. Саблина, совершенно эмансипировавшегося к тому времени от центра, и не выполнявшего приказаний морского управления, адмирал Герасимов заменил Нинюковым, которого сам же впоследствии аттестует. Законопослушный, очень инертный и до нельзя ленивый. Большое несходство во взглядах существовало между морским управлением и севастопольским начальством. Первое ставило себе посильной задачей всемерную помощь операциям и борьбе армий. Второе раздвигало ее вне зависимости от реальных условий для воссоздания российского флота. Причем воссоздание начиналось не с судов, а с огромнейших штабов и тыла. В одном только Севастопольском порту морской тыл отвлекал сотни офицерских чинов. Служба связи была прямо грандиозна по своему масштабу. Расхождение существовало и в основных взглядах на идею служения нашему делу. Весьма характерная переписка имела место в самом начале воссоединения флота с армией Юга. Суд чести Новороссийского порта запрашивал суд чести Черноморского флота. Не подлежат ли привлечению к ответственности офицеры из Севастополя, не поступающие на службу в добровольческую армию? Председатель второго суда ответил, что офицеры могли бы принять участие, но поставил ряд условий экономического характера, в том числе определенные нормы содержания. На этой почве между 2 учреждениями возникло столкновение, дошедшее до меня и вызвавшее с моей стороны весьма резкую резолюцию. Адмирал Герасимов считает, что это было одной из причин интриги против главнокомандующего после эвакуации Новороссийска. Борьба со всеми этими явлениями встретила пассивное сопротивление и глухой ропот. Осенью 1919 года заменившему Саблина адмиралу Нинюкову дано было звание командующего флотом. Его начальником штаба стал адмирал Бубнов, подчинивший своему влиянию Нинюкова. Последние события преломляясь в нездоровой атмосфере флота, еще больше запутали его жизнь. Бубнов организовал в Севастополе морской кружок. Сначала задачей его было поставлено разрешение тактических и организационных вопросов флота, но вскоре кружок перешел исключительно на политику и критику начальственных распоряжений. Этот кружок, действовавший с ведома Ненюкова, принял видное участие в последующих событиях. Со времени падения Одессы и появления в Севастополе генерала Врангеля начинается борьба за возглавление им военной и гражданской власти в Крыму. В течение ближайшей недели между Севастополем, Джанкоем, Тихорецкой идут нервная переписка и переговоры, а в самом Крыму царит необычайное возбуждение. Я приведу хронологический перечень событий этого периода, основываясь исключительно на документах. Тотчас по приезде в Севастополь генерал Шиллинг имел свидание с адмиралами Ненюковым и Бубновым, которые заявили ему, что он дискредитирован одесской эвакуацией, что в тылу развал и единственное спасение Крыма в немедленной передаче Шиллингом всей власти барону Врангелю, приезд которого ожидается в ближайшие дни. «Об этом не нужно и спрашивать разрешения главнокомандующего», — говорили они, «так как барон Врангель будет самостоятельным в Крыму». Из записки генерала Шиллинга. 1 февраля к генералу Шиллингу с тем же предложением явилось 5 офицеров, преимущественно морских, назвавшихся делегацией от группы офицеров по инициативе кружка Бубнова. И тем, и другим генерал Шиллинг, придавленный всеми интригами и происками, ответил, что за власть не держится, охотно ее передаст и представляет этот вопрос на усмотрение главнокомандующего, которому обо всем донес. Между 1 и 5 февраля происходит новая беседа генерала Шиллинга с адмиралами, встреча с генералом Лукомским. Генерал Лукомский приехал в Севастополь по случаю смерти своей матери. И двукратное свидание с бароном Врангелем. По словам Шиллинга, в первый раз барон соглашался принять командование, но не с разрешения главнокомандующего, дабы быть независимым. Во второй раз генерал Врангель соглашался принять от Шиллинга должность по приказу главнокомандующего. Из записки генерала Шиллинга. Генерал Слащев, до которого доходили тревожные слухи, заявил Шиллингу, что будет выполнять приказания только главнокомандующего и Шиллинга. Об этом посланный Слащевым в Севастополь для того, чтобы выяснить непосредственно у Врангеля, в чем дело, полковник Петровский доложил последнему и генералу Лукомскому. На телеграмму Шиллинга о сделанном ему предложении я ответил категорическим отказом заменить Шиллинга Врангелем и подчинил флот в оперативном отношении Шиллингу. 5 февраля генерал Лукомский в беседе с Шиллингом настоятельно советует ему передать власть Врангелю, но непременно с согласия главнокомандующего. Записка генерала Шиллинга и письмо Лукомского 6 марта 1921 года. В тот же день беседа генерала Лукомского с бароном Врангелем, который, по словам Лукомского, заявил, что никогда не пойдет на такой шаг, как смещение Шиллинга, и для спасения положения в Крыму готов принять должность главноначальствующего, если пожелает главнокомандующий. Тоже письмо Лукомского. 6 февраля генерал Шиллинг едет в Джанкой. Капитан Орлов, спустившись с гор и пользуясь отсутствием в этом районе войск, последовательно занимает Алушту и Ялту. Оказавшийся в Ялте генерал Покровский, мобилизовав и вооружив жителей Ялты, пытался защищать город, но его импровизированный отряд, не оказав сопротивления, разбежался. Генералы Покровский и Боровский были арестованы Орловым, но затем при содействии англичан отпущены. В Алуште и в Ялте Орлов ограбил казначейство. Генерал Шиллинг посылает против него войсковые части и военное судно «Колхиду» с десантом. Генерала Лукомского посещает генерал Шатилов и заявляет, что вследствие ухудшающегося положения в Крыму барон Врангель согласен принять временное назначение для установления порядка на Крымском побережье при условии невмешательства Шиллинга, если генерал Лукомский именем главнокомандующего ему это прикажет. Из письма генерала Лукомского. Генерал Лукомский от такой постановки вопроса отказывается, но посылает соответственную телеграмму Шиллингу. 7 февраля, 11 часов. Шиллинг на основании телеграммы генерала Лукомского, подчинив Врангелю Севастопольскую крепость, флот и все тыловые отряды, возлагает на него мерами, какие он признает целесообразными, успокоить офицерство, солдат и население и прекратить бунтарство капитана Орлова. В этот же день в Севастополе получено было по телеграфу сведения, не дошедшее до Шиллинга, о назначении мною командующим флотом вместо Нинюкова. О полной непригодности Нинюкова свидетельствовал и генерал Лукомский, бывшего начальника морского управления адмирала Герасимова. Это обстоятельство имело последствием появления у генерала Лукомского двух адмиралов и председателя суда чести, заявивших ему, что с именем Герасимова связывается хозяйственная разруха флота и что назначение его вызовет брожение, возможны печальные недоразумения. Лукомский настаивает на назначении Саблина. Телеграмма, входящий номер 194. Экипаж и десант «Колхиды» отказались действовать против Орлова и вернулись в Севастополь, привезя с собой его воззвание. Морское начальство не приняло никаких мер против мятежников и не сочло нужным уведомить об этом факте генерала Шиллинга. В одном из своих воззваний капитан Орлов писал: «Подошедшим до нас сведениям, наш молодой вождь генерал Врангель прибыл в Крым. Это тот, с кем мы будем и должны говорить. Это тот, кому все мы верим». Лукомский в этот день в двух телеграммах на мое имя описывал тревожное положение Крыма. В связи с событиями в Ялте и полученными оттуда воззваниями, глухое брожение среди офицерства. Все, что будет формироваться в тылу и направляться против Орлова, будет переходить на его сторону. Если произойдет столкновение, то это поведет к развалу тыла и фронта. Только немедленное назначение Врангеля вместо Шиллинга спасет положение. Завтра, быть может, будет поздно. Государственные и общественные деятели, проживающие в плененной Ялте, отправили мне телеграмму в Тихорецкую о том, что события неминуемо поведут к гибели дела обороны Крыма, если во главе власти в Крыму не будет безотлагательно поставлен барон Врангель. Телеграмма получена была мною через день или два. Подписали ее Ненарокомов, Решетовский, Неверов, Глинка, Иванов, Савич, граф Апраксин, князь Гагарин, Келлер, Тесленко, Дерюжинский и другие. Эти лица, входившие в совещание общественных деятелей Ялты, еще дважды потом обращались ко мне и Шиллингу с тем же ходатайством. Между тем, Врангель от временного назначения, предложенного ему Шиллингом, отказался. Всякое новое разделение власти в Крыму, при существующем уже здесь многовластии, телеграфировал он Шиллингу, усложнит положение и увеличит развал тыла. Вечером генерал Лукомский вновь убеждал Шиллинга по аппарату, генерал Шиллинг находился в Джанкое, безотлагательно просить главнокомандующего о замене его, Шиллинга, Врангелем или, в случае невозможности переговорить с главкомом, передать всю полноту власти барону Врангелю с донесением главкому. В ночь на 8-е, 23 часа 30 минут, генерал Шиллинг, передавая мне сущность предложения генерала Лукомского, со своей стороны добавлял, что ввиду разрухи тыла и разыгравшихся страстей среди офицерства, до крупных чинов включительно, он также полагает, что передача им власти будет более отвечать всей совокупности обстановки. 8 февраля, 1:15, я ответил: «Совершенно не допускаю участия генерала Врангеля. Уверен, что вы положите предел разрухе. Номер 630». Ввиду такого результата переговоров генерал Шиллинг в 3:30, передавая текст своего доклада и моей резолюции генералу Лукомскому, сообщал, что считает поэтому необходимым: первое — принять решительные меры против Орлова. Второе — отрешить тотчас же от должности Нинюкова и Бубнова. И третье — просить генерала Лукомского предложить барону Врангелю покинуть немедленно пределы Крыма. От последнего поручения генерал Лукомский отказался, согласившись все же передать генералу Врангелю, что дальнейшее пребывание его в Крыму Шиллинг находит нежелательным, ибо это может помешать ему. В 7:00 того же дня генерал Врангель отправил в Ялту Орлову телеграмму, горячо призывая его во имя блага Родины подчиниться требованиям начальников. Копия этой телеграммы была послана мне генералом Лукомским 10 февраля. В этот же день вышел приказ, подписанный мною еще 6-го, об исключении со службы Нинюкова и Бубнова и приказы об увольнении в отставку генералов Лукомского, Врангеля и Шатилова на основании ходатайств, возбужденных ими 24 и 28 января. 8 февраля я отдал приказ о ликвидации крымской смуты. Приказываю: первое — всем, принявшим участие в выступлении Орлова, освободить ими арестованных и немедленно явиться в штаб 3-го корпуса для направления на фронт, где они в бою с врагами докажут свое желание помочь армии и загладить свою вину. Второе — назначить сенаторскую ревизию для всестороннего исследования управления, командования, быта и причин, вызвавших в Крыму смуту, и для установления виновников ее. Третье — предать всех, вызвавших своими действиями смуту и руководивших ею, военно-окружному суду, невзирая на чин и положение. Барон Врангель отнес к себе пункт 3 приказа. Между тем Орлов, запутавшийся окончательно, предпринимал уже в ставке при посредничестве известного социалист-революционера Баткина некоторые шаги с целью подготовить себе путь отступления. 10 февраля он подчинился приказу и вышел с отрядом на фронт. Слащев, вопреки приказанию Шиллинга расформировать отряд, распределив его по частям корпуса, сохранил его в виде отдельной части, проявляя и к ней, и к Орлову исключительное внимание. Содружество их продолжалось недолго. 3 марта Орлов самовольно снял отряд с фронта и повел его в Симферополь. Посланные вслед Слащевым части огнем рассеяли отряд. Орлов с несколькими сослуживцами бежал в горы, на этот раз окончательно. Крымские события порождали множество самых нелепых слухов, волнуя общественность, и отражались неблагоприятно на фронте. Непонимание происходящего было настолько велико, что первое время орловское выступление было взято под покровительство кубанской самостийной печатью и «Утром Юга», которые видели в нем движение чисто политическое, восстание революционного офицерства против правых генералов. Потом они были весьма смущены. Я не соглашался сменить Шиллинга. Сенаторская ревизия генерала Макаренко закончила свое действие в управлении генерала Врангеля. Результаты ее не были опубликованы и мне неизвестны. В день прибытия моего в Феодосию генерал Макаренко сделал мне краткий личный доклад о первой части своей работы, одесской эвакуации. По его словам, ничего предосудительного в действии генерала Шиллинга обнаружено не было. Не только потому, чтобы не дать удовлетворения офицерской фронде, но и по другой причине. Кавказский фронт катился к морю, назревала эвакуация. Управление и штаб генерала Шиллинга, само собой, упразднялись с переездом в Крым главнокомандующего. Во всяком случае, как показало ближайшее время, положение в Крыму не было так безнадежно, как оно представлялось участникам описанных выше событий. Крым был сохранен, хотя и не улеглось поднятое там волнение. Брожение во флоте продолжалось. Генерал Шиллинг, сместив Нюнюкова, назначил временно командующим флотом прибывшего из Константинополя адмирала Саблина. Когда в Севастополь прибыл новый командующий адмирал Герасимов, Саблин отказался сдать ему должность. Прошло несколько дней, пока сношениями с Феодосией, где пребывал Шиллинг, и со Ставкой не ликвидировано было это новое выступление. Саблин перешел на пароход Александр Михайлович, где имел место пребывания и барон Врангель. Бубнов уехал в Константинополь, но его кружок продолжал работать, не стесняясь даже посвящать адмирала Герасимова в свои предположения о перевороте. Под влиянием этих обстоятельств Герасимов счел себя вынужденным посоветовать генералу Врангелю на время уехать, так как вокруг его имени рождаются здесь, в Севастополе, легенды, и идет пропаганда против главного командования. Барон ответил ему, что подумает об его словах из записки адмирала Герасимова. В 20-х числах февраля генерал Хольман имел разговор со мною. «Ваше превосходительство, вы предполагаете дать какое-нибудь назначение генералу Врангелю или нет?» «Нет». «В таком случае, может быть, лучше будет посоветовать ему уехать?» «Да, это было бы лучше». В результате этого разговора Хольман написал письмо барону Врангелю в тоне исключительно доброжелательном. «Я глубоко уверен, что ваш разрыв с генералом Деникиным явился следствием того, что вы, как это часто бывает с искренними патриотами во время смуты, недостаточно поняли друг друга. При таких отношениях служить вместе бывает слишком тяжело. Мне причинило глубокую боль просить вас оставить Крым, так как, искренне веря в ваши лучшие намерения и преданность Родине, я все же счел правильным и полезным для настоящего положения просить вас сделать это». Генерал Врангель излагает этот эпизод так: английский адмирал Сеймур, находившийся в Севастополе, от имени генерала Хольмана передал ему мое требование оставить пределы России. Врангель выехал в Константинополь, предварительно отправив мне с Нарочным обличительное письмо. Все существенное из него мною приведено было дословно в соответствующих главах. Остается дополнить лишь немногое. Про меня генерал Врангель говорил: «Вы видели, как таяло ваше обаяние, и власть выскальзывала из ваших рук. Цепляясь за нее в полнейшем ослеплении, вы стали искать кругом крамолу и мятеж. Отравленный ядом честолюбия, вкусивший власти, окруженный бесчестными льстецами, вы уже думали не о спасении Отечества, а лишь о сохранении власти». Про себя барон говорил: «Русское общество стало прозревать. Все громче и громче назывались имена начальников, которые среди всеобщего падения нравов оставались незапятнанными. Армия и общество во мне увидели человека, способного дать то, чего жаждали все». Наконец, про армию. «Армия, воспитанная на произволе, грабежах и пьянстве, ведомые начальниками примером своим развращающими войска, такая армия не могла создать Россию». Вероятно, такое широкое обобщение впоследствии сочтено было неотвечающим политическому моменту, ибо со вступлением генерала Врангеля на пост главнокомандующего все старшие начальники остались на своих местах. Впоследствии были осуждены и уволены генералы Сидорин и Кильчевский по политическому делу. Были награждены чинами, орденами и титулами. А через год в Константинополе, в официальном опровержении приписанных ему корреспондентом последних новостей слов, барон заявил: «Я никогда не говорил и не мог говорить, что белое движение требует каких-то оправданий, что наследие Деникина — разрозненные банды. Я 2 года провел в армии генерала Деникина, сам к этим бандам принадлежал, во главе этих банд оставался в Крыму и им обязан всем, что нами сделаны». Сначала с парохода Александр Михайлович в Севастополе, потом из посольского дома в Константинополе, где остановился генерал Врангель, копии памфлета распространялись сотнями и тысячами экземпляров по Крыму, в армии, за границей. Распространялись усердно и всякими способами. В Константинополе, например, генералы Врангель и Шатилов, пишет одесский журналист Штерн, зная, что я еду в Париж и связан с тамошними литературными и политическими кругами, детально изложили мне историю взаимоотношений Врангеля и Деникина. Запись беседы с генералом Шатиловым у меня сохранилась, но воспроизводить ее нет смысла, так как сообщенное генералом Шатиловым совпадает с сущностью опубликованного впоследствии письма Врангеля к Деникину «В огне гражданской войны». И после моего отъезда из России письмо это печаталось и рассылалось в войсковые части. В дело агитации вовлечена была и церковь. Один из наиболее активных деятелей предполагавшегося переворота, епископ Вениамин, ставший после моего ухода протопресвитером военного и морского духовенства, рассылал в полки проповедников, которые порочили имя ушедшего главнокомандующего. Письмо это появлялось и в иностранной прессе. Я ответил генералу Врангелю кратко, придаю впервые гласности. «Милостивый государь Петр Николаевич, ваше письмо пришло как раз вовремя, в наиболее тяжкий момент, когда мне приходится напрягать все духовные силы, чтобы предотвратить падение фронта. Вы должны быть вполне удовлетворены. Если у меня и было маленькое сомнение в вашей роли в борьбе за власть, то письмо ваше рассеяло его окончательно. В нем нет ни слова правды. Вы это знаете. В нем приведены чудовищные обвинения, в которые вы сами не верите. Приведены, очевидно, для той же цели, для которой множились и распространялись предыдущие рапорты-памфлеты. Для подрыва власти и развала вы делаете все, что можете. Когда-то, во время тяжкой болезни, постигшей вас, вы говорили Юзефовичу, что Бог карает вас за непомерное честолюбие. Пусть он и теперь простит вас за сделанное вами русскому делу зло. Антон Деникин. Были и другие претенденты на власть. В начале марта генерал Слащев совместно с герцогом Лихтенбергским и помощником Шиллинга Брянским замыслили устранить Шиллинга. Цель — вступление во власть в Крыму Слащева. Поводы — обвинение, предъявленное Брянским, который настаивал на том, чтобы произвести обыск у генерала Шиллинга, и гарантировал обнаружение незаконных денег и вещей. Телеграмма Слащева, 8 марта, номер 10023. В последнюю минуту, однако, Брянский смутился и вышел из игры. В своем рапорте и письме на имя Шиллинга от 9 и 10 марта он объяснял свой поступок тем, что любил Шиллинга как отца, но, будучи посвящен в намерение Слащева и герцога Лихтенбергского убить Шиллинга, в случае отказа его подать в отставку. Разговор, происходивший якобы 6 марта в Джанкое между Слащевым, Лихтенбергским и Брянским. Он, Брянский, борясь с этим планом, предлагал всякие средства, включая арест Шиллинга и обыск в его доме. Над Брянским назначено было следствие, законченное при генерале Врангеле. Результаты его не были опубликованы. Как предполагал использовать власть Слащев, неизвестно. Сам же он пишет по этому поводу: «Я первый ему, генералу Врангелю в Константинополь, через графа Гендрикова сообщаю. Ехать дальше вам нельзя, возвращайтесь, но по политическим соображениям соедините наши имена, а Шатилову дайте название, ну, хоть своего помощника. В начале марта бывшие тогда неудел генералы Покровский и Боровский посетили генерала Кутепова и, решившись посвятить его в свои предположения, осведомлялись, как отнесся бы добровольческий корпус к перевороту в пользу генерала Покровского. Генерал Кутепов ответил, что ни он, ни корпус Покровскому не подчинятся. В каких-то сложных политических комбинациях было замешано и английское дипломатическое представительство в лице генерала Киза. Мне известен его проект реорганизации власти Юга с представлением главнокомандующему только военного командования. Предложение это предполагалось им поставить в ультимативной форме. По-видимому, в известной связи с такими планами находились волновавшие Новороссийск слухи о предположенной англичанами оккупации. Из английских кругов, телеграфировал мне 10 января Лукомский, зондировали почву у Шлекевича, председателя Земского Союза. Не пойдет ли он в председатели Русского Совета по управлению Черноморской губернией в случае назначения сюда генерал-губернатора англичанами? Военное английское представительство отнеслось, однако, совершенно отрицательно к такого рода вмешательству в русские дела. Позднее, когда назревала уже эвакуация Новороссийска, генерал Кис интересовался возможностью переворота и с этой целью осведомлялся у генерала Кутепова об отношении к этому вопросу добровольческого корпуса. Обстановка, в которой мне приходилось работать последние месяцы, была таким образом необычайно сложна и тягостна. Главной опорой я считал добровольцев. С ними я начал борьбу и шел вместе по бранному пути, деля невзгоды, печали и радости первых походов. С ними кровно и неразрывно связывал я судьбу своего движения и свое дальнейшее участие в нем. Я верил, что тяжкие испытания, неспосланные нам судьбою, потрясут мысль и совесть людей, послужат духовному обновлению армии, очищению белой идеи, относевшей на нее грязи. Я верил в добровольцев, и с ними мог идти дальше по тернистой дороге к цели заветной, далекой, но не безнадежной. 28 февраля я получил телеграмму от командира добровольческого корпуса генерала Кутепова. События последних дней на фронте с достаточной ясностью указывают, что на длительность сопротивления казачьих частей рассчитывать нельзя. Но если в настоящее время борьбу временно придется прекратить, то необходимо сохранить кадр добровольческого корпуса до того времени, когда родине снова понадобятся надежные люди. Изложенная обстановка повелительно требует принятия немедленных и решительных мер для сохранения и спасения офицерских кадров добровольческого корпуса и добровольцев. Для того, чтобы в случае неудачи спасти корпус и всех бойцов за идею добровольческой армии, пожелавших пойти с ним, от окончательного истребления и распыления, необходимо немедленное принятие следующих мер с полной гарантией того, что меры эти будут неуклонно проведены в жизнь в кратчайшее время. Меры эти следующие. Первое. Немедленно приступить к самому интенсивному вывозу раненых и действительно больных офицеров и добровольцев за границу. Второе. Немедленный вызов желающих семейств офицеров и добровольцев, служивших в добровольческой армии, в определенный срок за границу, с тем, чтобы с походом добровольческого корпуса к Новороссийску возможно полнее разгрузить его от беженцев. Третье. Сейчас же и во всяком случае не позже того времени, когда добровольческий корпус отойдет в район станции Крымская, подготовить 3 или 4 транспорта, сосредоточенных в Новороссийске, конвоируемых наличными 4 миноносцами и подводными лодками, которые должны прикрыть посадку всего добровольческого корпуса и офицеров других армий, пожелавших присоединиться к нему. Вместимость транспортов не менее 10 000 человек с, возможно, большим запасом продовольствия и огнеприпасов. Четвертое. Немедленная постановка в строй всех офицеров, хотя бы и категористов, которые должны быть влиты в полки добровольческого корпуса и принять участие в обороне подступов к Новороссийску. Все офицеры, зачисленные в эти полки и не ставшие в строй, хотя бы и категористы, не подлежат эвакуации, за исключением совершенно больных и раненых. Причем право на эвакуацию должно быть определено комиссией из представителей от частей добровольческого корпуса. Пятое. Все учреждения ставки и правительственные учреждения должны быть посажены на транспорты одновременно с последней грузящейся на транспорт частью добровольческого корпуса и отнюдь не ранее. Шестое. Теперь же должна быть передана в исключительное ведение добровольческого корпуса железная дорога Тимошевская-Новороссийск с узловой станцией Крымская включительно. Никто другой на этой линии распоряжаться не должен. Седьмое. С подходом корпуса в район станции Крымской вся власть в тылу и на фронте, порядок посадки, все плавучие средства и весь флот должны быть объединены в руках командира корпуса, от которого исключительно должен зависеть порядок посадки на транспорты и которому должны быть предоставлены диктаторские полномочия в отношении всех лиц и всякого рода военного, казенного и частного имущества и всех средств, находящихся в районе Крымская-Новороссийск. Восьмое. Дальнейшее направление посаженного на транспорты добровольческого корпуса должно будет определиться политической обстановкой, создавшейся к тому времени. И в случае падения Крыма или отказа от борьбы на его территории, добровольческий корпус в том или ином виде высаживается в одном из портов или мест, предоставленных союзниками, о чем теперь же необходимо войти с ними в соглашение, выработав соответствующие и наивыгоднейшие условия интернирования или же поступления корпуса на службу целой частью. Девятое. Докладывая о вышеизложенном вашему превосходительству, я в полном сознании своей ответственности за жизнь и судьбу чинов вверенного мне корпуса и в полном согласии со строевыми начальниками, опирающимися на голос всего офицерства, прошу срочного ответа для внесения в войска успокоения и для принятия тех мер, которые обеспечат сохранение от распада оставшихся борцов за Родину. Десятое. Все вышеизложенное отнюдь не указывает на упадок духа в корпусе, и если удалось бы задержаться на одной из оборонительных линий, то определенность принятого вами на случай неудачи решения внесет в войска необходимое успокоение и придаст им еще большую стойкость. Кутепов. Вот и конец. Те настроения, которые сделали психологически возможным такое обращение добровольцев к своему главнокомандующему, предопределили ход событий. В этот день я решил бесповоротно оставить свой пост. Я не мог этого сделать тотчас же, чтобы не вызвать осложнений на фронте и без того переживающим критические дни. Предполагал уйти, испив до дна горькую чашу новороссийской эвакуации, устроив армию в Крыму и закрепив Крымский фронт. Командиру корпуса я ответил: генералу Кутепову, вполне понимаю вашу тревогу и беспокойство за участь офицеров и добровольцев. Прошу помнить, что мне судьба их не менее дорога, чем вам, и что, охотно принимая советы своих соратников, я требую при этом соблюдения правильных взаимоотношений подчиненного к начальнику. В основании текущей операции я принимаю возможную активность правого крыла Донской армии. Если придется отойти за Кубань, то в случае сохранения боеспособности казачьими частями будем удерживать фронт по Кубани. Если же казачий фронт рассыплется, добровольческий корпус пойдет на Новороссийск. Во всех случаях нужен выигрыш времени. Отвечаю по пунктам. Первое. Вывоз раненых и больных идет в зависимости от средств наших и даваемых союзниками. Ускоряю, сколько возможно. Второе. Семейство вывозится. Задержка только от их нежелания и колебаний. Третье. Транспорты подготавливаются. Четвертое. Как вам известно, таково назначение Марковской дивизии. Пятое. Правительственные учреждения и ставка поедут тогда, когда я сочту это нужным. Ставку никто не имеет основания упрекать в этом отношении. Добровольцы должны бы верить, что главнокомандующий уйдет последним, если не погибнет ранее. Шестое. Железная дорога Тимошевская-Новороссийск вам передана быть не может, так как она обслуживает и Донскую армию. Это возможно лишь при тех исключительных условиях, о которых говорил во вступлении. Седьмое. Вся власть принадлежит главнокомандующему, который даст такие права командиру добровольческого корпуса, которые сочтет нужными. День 28 февраля был одним из наиболее тяжких в моей жизни. Генерал Кутепов, прибыв в один из ближайших дней в ставку, выражал сожаление о своем шаге и объяснял его крайне нервной атмосферой, царившей в корпусе на почве недоверия к правительству и казачеству. «Только искреннее желание помочь вам расчистить тыл руководило мною при посылке телеграммы», — говорил он. «Эта беседа уже не могла повлиять на мое решение».